Пьер долго не мог помириться с той мыслью, что есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал 7 лет тому назад. Причина, с одной стороны, это, несомненно, искренность его, ибо он не может следовать тому, в чем он разуверился. Но, с другой стороны, причина и вот в утрате связи, подлинной связи с Творцом. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» – спрашивал он себя с недоумением по несколько раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни, но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов. И он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, способность видеть и верить в возможность добра и правды слишком, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того, чтобы быть в силах принимать в ней серьезную часть. Он запутался в противоречиях жизни, можем мы сказать, и стал воплощать собой вот тот тип, ну, который мы знаем в русской литературе, наверное, лучше всего по образу Ильи Ильича Обломова. И поэтому, интересно, в пустопорожнем провождении времени он видел и как бы обретал свое спасение. Он боится жизни, он боится смерти, и поэтому главная его цель – спастись от знания ничтожества и бессмысленности жизни. По-новому, совершенно иначе, и мы можем сказать, безбожно понимает он теперь вот это спасение – своеобразная сотериология, ничего общего не имеющая, разумеется, с христианской. И Толстой, мы можем сказать, выводит здесь страшный закон безбожной жизни. Закон этот, который верен для всех времен. Вне единой, скрепляющей все основы, а этой основой может стать только истинная вера, вот вне скрепляющей основы мир превращается в разрозненную бессмыслицу, и мир в душе утрачивается навсегда. И тогда человек не может не обречь себя на суету. Он одурманивает себя этой суетой. И в этой суете начинает видеть единственный смысл своего существования. Да, это в каком-то смысле, мы можем сказать, закон. Вне веры все обесмысливается. Вот так поступает и Пьер. Он находит, в конце концов, какое-то утешение в любви к Наташе, но все-таки воскрешает его душу. Столкновение, соприкосновение с народной правдой и, прежде всего, с правдой Платона Каратаева. Но вспомним, каков путь его к плену. Пьер Безухов решает, что он должен стать избавителем человечества. А избавителем не от кого-нибудь, а именно от Наполеона, которого он мыслит как антихриста. Вот его масонские увлечения, конечно, не прошли даром, и он, помните, высчитывает роковое число Наполеона, потом немножечко так подтасовывает, высчитывает свое собственное число, находит таким образом, что именно он должен остановить Наполеона. Но все это, конечно, обречено, а вокруг гибель. Гибель Москвы, смерть людей, страшное потрясение самого Пьера, когда он наблюдает расстрел пленных и какое-то время думает о том, что и он сейчас там же вот встанет под этими выстрелами. И состояние, в которое приходит Пьер, это одно из самых страшных состояний, в которое может прийти человек. С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все заваливало с кучу бессмысленного ссора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера в благоустройство мира и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытано Пьером прежде, но не с такой силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения. Сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, то от того отчаяния, тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир заваливался на его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь не в его власть. Полное, абсолютное состояние безверия. И вот тут он и встречается, вот в этот самый момент он промыслительно встречается с Платоном Каратаевым, который сообщает ему важнейшую истину. Не нашим умом, а Божьим судом происходит все в мире. Надо сказать, что именно там, вот в событиях войны 12-го года, Пьер получает возможность впервые по-настоящему соприкоснуться с простым мужиком, с народом. Вначале на курганной батарее Раевского, во время Бородинского сражения, где он присутствует, и затем, после этого, там вот в плену с Платоном Каратаевым. И вот интересно, что до встречи с Каратаевым Пьер не мог утвердиться в подлинной системе ценностной, потому что интерес прежней жизни и прежних заблуждений жил в нем. Божьим судом, то есть промыслом Божьим, он был погружен теперь в мир народной жизни, и там обрел он то, что он искал долгое время и не мог найти ни в своих масонских увлечениях, ни в благотворительности, ни в чем ином. И именно в то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которому он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении. Он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе. Он искал этого путем мысли, и все эти искания, эти попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение, это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишение и через то, что он понял в Каратаеве. Там, вот в глубине этой народной жизни, Пьер ощутил свою нераздельность с миром, со всем творением Божьим. И поэтому вот то, как он стал переживать свою жизнь после освобождения, в конце концов свидетельствует о его, ну, насколько это в силах человека, приближении к истине. Пьер стал истинно свободен и ощутил полноту свободы в плену, во внешней несвободе. Это только со стороны кажется парадоксом, потому что прежде у него была свобода внешнего человека, которого он совлек в себя, и свободен стал его внутренний человек, которого он ощутил храмом Божьим, которого он ощутил связанным с Богом. «Где Дух Господень, там свобода», – так писал апостол Павел. И в этих словах апостола разрешение проблемы полноты свободы, который так занимает многих и многих исследователей, которые озабочены понять, в какой момент Пьер стал истинно вполне свободен. Мы можем сказать, опираясь и на толстовский текст, и на апостольскую мудрость, что Пьер стал свободен именно с того момента, когда он сознал себя храмом, где пребывает Дух Божий. Таковым он сознал себя в плену. И вот с этого момента он уже не ищет никакой цели в жизни, потому что он обрел ее в вере. И с этого момента он освобождается от страшного вопроса, который прежде не давал ему покоя. Зачем? Зачем он живет? И, в конце концов, Пьер приходит к идее, которая, вот так же, как мы можем сказать в судьбе князя Андрея, в каком-то смысле принижает итог его исканий. Пьер приходит к идее, которую он высказывает в эпилоге романа Николая Ростова. «Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой, составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто». Эта мысль очень привлекательна. Она кажется и верной, потому что в этой мысли можно разглядеть вот это стремление связи между людьми, это стремление к единству. Но, как это часто бывает у Толстого, мысль эта двойственна, потому что в виде общем, как бы отвлеченным от конкретности бытия. Мысль верна, но как только начинаешь, это с Толстым вот постоянно случается, как только начинаешь осмыслять, а что же конкретно стоит за этими словами, то тут же начинаются многие-многие сомнения. Потому что вот в этой мысли о единстве между людьми в конце концов укрывается отголосок его давних масонских идей. Пьер думает о единстве не неком церковном единстве во Христе, а он думает о единстве, что-то вот наподобие масонского ордена решает создать. Ну, мы знаем, Пьер останавливается, как бы Толстой подводит его к тому порогу, который он здесь вот пока останавливается, но останавливается в романе, а не в жизни. Пьер подходит к той идее, которая, в конце концов, делает его декабристом. Ну, а мы, кстати, знаем, что все эти декабристские общества, они все были основаны на идеях масонских и на масонской вот этой организационной всей системе. Так что Пьер думает о том, что нужно собрать честных людей. А кто эти честные люди? А это вот те самые братья-масоны, в которых он разочаровался когда-то. Он рассуждает о некоем всемирном правительстве. Сейчас это, кстати, становится очень злободневной идеей. Всемирном правительстве, которое в конце концов будет управлять миром, основывая жизнь на законах добра. Но это очень хорошо рассуждать вообще. А если конкретно предположить, что это будет за правительство и какие цели оно может ставить перед собой, то тут сразу возникает очень много вопросов и сомнений. Правда, Пьер не загадывает слишком далеко. Он думает именно о благе и о счастье, но мы знаем, что очень часто многие-многие дурные последствия, они вырастают из начальных благих стремлений. И оказывается еще вот что. Оказывается, что Пьером руководит не только стремление ко всеобщему благу, а самодовольное тщеславие. Совершенно неожиданно как будто. Он рассуждает вот об этом единстве честных людей, а в подоплеке что? Это было продолжение его самодовольных, как пишет автор. И, наверное, вот это слово, обратим внимание, самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру. Вот посмотрите, какие претензии. Они не оставляют, оказывается, Пьера, ведь когда он думал об убийстве Наполеона, он думал именно об этом, о том, что он вот тот человек, который повернет ход истории. И еще раньше, когда он рассуждал в масонской ложе о путях дальнейшего развития, предлагал какие-то свои реформы, он тоже ощущал себя человеком, который должен дать новое направление русскому обществу. И вот теперь это в нем осталось, это в нем сохранилось.